В вашей партии этого корпоративного духа нет и не может быть. Она управляется сверху, и правильно, для того она и существует. А у недворян власть и сила денег. Если у тебя голова варит, если ты богат, тебя никто оскорбить не посмеет. К тому же в России, как и во всем мире, государственная служба давала великие преимущества. Какой-нибудь сын дьячка, что выучился на доктора, обнаружил способность хорошо людей резать, он через 25 лет становился профессором, получал полный пенсион действительного статского или тайного, а то и действительного тайного. Он, этот дьячков сын, уже и высокопревосходительство, у него уже и ленты, и звезды орденские, и никто у него их отнять не может. И получил он их, не выслуживаясь, а служа, вот так-то. А у вас, батенька, я почуял наверху такое халуйство, какое у нас было только в уездной полиции. И то у человека ни звания, ни денег. Сегодня ты министр, а завтра тебя выгонят. Кем станешь? Пыжатся, а понимают свою полную зависимость от вышестоящих. Это правильно, пока ломаешь старое, пока кончаешь со всеми привычками, выработанными, когда все были партийными товарищами. А потом надобно или дворянство восстанавливать, или же как на Западе, где человеку достоинство дает свобода выражения своей личности. Но для нас, русских, это, пожалуй, не подходит. Россия — страна, где должна быть настоящая монархия, не английская, не шведская, а русская, самодержавная. Да-да, батенька, не смотрите на меня, как на ископаем. Когда-нибудь через 100-200 лет мы сможем позволить себе роскошь завести свободное государство. А теперь только самодержавие. У вас срок небольшой, а вы человек еще молодой, вы увидите такое самодержавие, какого на Руси не было со времен Петра. Да что там Петра? При Петре не было поездов, самолетов, телефона, телеграфа. Там самодержавие умерялось пространствами, патриархальностью. А вот теперешнее самодержавие будет таким, какого в истории никогда не было. И даст это прибыль нашему государству необыкновенную. Ну и убытки народу тоже порядочные. Не без этого. Марков, Хвостов, союзники эти, они у меня всегда вызывали стыд и отвращение. Это, конечно, были подонки и хамы. А то, что государь им покровительствовал, так это от слабости характера и от одиночества. Одни из него сосут деньги и ордена, другие открыто презирают, третьи ненавидят и думают только, как бы его убить, а ведь и он человек. И ему хочется, чтобы хоть кто-то его любил, портреты его носил. Черта оседлости. Процентная норма для евреев — это все были пережитки дикости, неумение управлять. Вместо того, чтобы распустить тетиву, лук все время держали согнутым. Вот он и распрямился. А я евреев почитаю людьми не менее почтенными, чем любые другие. Скорее, наоборот, очень умны, способны, надежны. Как администратор всегда предпочитал иметь дело с евреями. Но когда я сейчас приехал в Россию, я себя почувствовал индусом, который после долгого отсутствия вернулся в Индию. И в Индии этой роль англичан выполняли евреи. Я понимаю, естественно, они делали революцию, они и плодами ее хотят пользоваться. Но евреи не материал для создания русского государства. Вы нация не государственная, да вы просто не понимаете самодавляющей ценности государства. И вам в новом русском государстве опять придется уйти на старое место. Жаль мне вас, батенька, но никуда не денешься. Да-да, будет государственный антисемитизм, и снова будет процентная норма в университетах, и снова перестанут принимать евреев в ведомство иностранных дел, в полицию, в жандармерию, выключат их из государственной элиты. Ну, не обязательно черта оседлости, теперь это трудненько восстановить, да и не требуется. А если потребуется, то не будет как раньше, когда евреям предоставили для проживания 15 самых лучших, самых южных и плодородных губерний. Теперь, когда захочет, загонит он евреев к черту на кулички, заможай в самую тундру, тайгу, и никто не пикнет.